разница между серийным убийцей и праведником – их среда. С этим очень тяжело примириться, так как это вызывает множество вопросов. Природные инстинкты не существуют, все это чушь. Мы приобретаем все это. Трудно поверить, потому что мне кажется, я сам принимаю свои решения. Я не думаю, что я сделал что-то из-за влияния среды. Ведь я так делал еще, когда под стол пешком ходил. Я даже не знал, что делал. Много лет назад я задал себе вопрос: как ты собираешься изменить мир? Ведь в нем так много людей с разными ценностями, разными мировоззрениями. И я ответил: я не знаю. Это первое, чему вы должны научиться – говорить «я не знаю». Мы даже не знаем, как найти общий язык с другими людьми. Как же тогда сделать весь мир разумнее? И тогда я понял, что правила игры, то, как устроено общество, не имеют смысла. На прилавках пылились товары, люди нуждались в них, но у них не было денег. It's like this and like that and like this. It's like this and like that and like this.